без цитат, просто перспективно. Значит, приходит новая форма братского единства на смену идиллической, героико-эпической. Это тоже братский союз людей. Более того, он создается во имя высших целей. Потому что запорожцы защищают не только себя, но и свою землю. Главное, бьются за свою, за веру. То есть во имя высшей религиозной цели. Это союз, да, это, так сказать, Гоголь даже сравнивает их. Отчасти в Тарасе Бульбе, более развернуто в своей статье «Взгляд на составление Малороссии». «Взгляд на составление Малороссии». То есть Гоголь сравнивает запорожцев с монашескими и рыцарскими орденами средневековой Европы. А рыцарские ордена тоже, они были очень близки к монашеским по типу. Ну, конечно, не забывает всегда обозначить разницу. То есть запорожец готов за веру драться и умирать за свою церковь, только бы не отдать ее в руки врага. Но все эти обряды, отказы, все аскетические программы, которые предписывает церковь, запорожец не принимает ни под каким видом. То есть он не постится, никакого воздержания знать не хочет и так далее. То есть это аскетическая программа православия для него совершенно неприемлема. И это совершенно естественно в нем уживается. Но самое главное то, что братское единство людей создается во имя борьбы. Во имя непрерывной кровопролитной борьбы, которая ведется с беспощадной жестокостью, потому что иначе ее вести невозможно. Это борьба все время не на жизнь, а на смерть. Поэтому, конечно, на фоне вот первоначальной формы братского единства, семейной, которая напоминает семейное родство, аналогично семейному родству, конечно, это намного противоречивее. То есть тут действительно все время, как мы уже отметили, величественное с ужасным, героическое с чудовищным, эпический герой положительный соединяется в Бульбе с эпическим героем отрицательным. Не случайно запорожцы больше всего ненавидят поляков, хотя поляки вроде бы христиане, они, так сказать, не провалился. Вроде поляки христиане, и как будто бы запорожцы не противопоставляют себя другим христианским религиям. Впрочем, есть одна деталь, которую можно так истолковать. Обратите внимание на то, как принимают запорожскую сечь. Задают три вопроса. Верует ли Христа, верует ли Святую Троицу, затем перекреститься. Вот когда человек крестится, тут православные и католики могут быть отличены друг от друга. Что крестятся они по-разному. Тот, кто крестится по-другому, может быть не принят. Запорожской сечи. Хотя об этом ничего не говорится, но, видимо, этот третий момент испытания как раз имеет значение. Почему поляков ненавидят? Особенно в конце эта ненависть сильна не только потому, что Тарас мстит за сына, вернее, за двух сыновей. Одного убил сам, другого казнили в Варшаве. Он мстит за обоих, потому что обоих у него отняли. Но дело не только в этом. Потому что турки и крымские татары – это просто противники, с которыми ведут бои, и все. Потом заключается мир, вернее, любой мир тут перемирие, а потом опять война. Причин даже не надо. Достаточно того, что они мусульмане. Если христиане, это уже достаточная причина, чтобы в любой момент взяться за оружие и вступить с ними в бой. Но ненависти нет. что нет страха, опасения. А поляков боятся, потому что отсюда идет зараза, которая захватывает постепенно самих казаков. И вот в этом знаменитой речи о товариществе запорожском, которая была вставлена во второй редакции в начале 40-х годов, говорили о добавлении. Там как раз и говорится о том, что зараза идет вот именно польской цивилизации и культуры, что она кастовая, она иерархическая, она вся основанная на эгоизме, на разобщенности людей. В результате все это передается в Украине. Да вот. Все это передается на Украине, захватывает ее. И, значит, действительно, когда мы переходим к повести о истории двух Иванов, тут невольно обращаешь внимание на перекличку двух сюжетов. Уже не раз, конечно, отмечено. Война и ссора имеют типологическое сходство, конечно. И оно здесь в полной мере проявляется. Причина та же самая. Бульба, помните, был прям ужасный. Ужасно упрямый Иван Иванович, так же, как и Иван Никифорович. Вот это упрямство, которое Гоголь в «Тарасе Бульбе» характеризует как непременную черту людей той эпохи, без упрямства не выжить, без упрямства не выстоять, это упрямство свойственно и потомкам Тараса Бульбе. А то, что они потомки, это тоже в повести означено достаточно четко, когда старуха-служанка вытаскивает вот все эти старые вещи, развешивает их на солнце, на просушку. Тут, значит, и седло появляется с пистолетными кобурами, которые уже не пользовались, видимо, несколько столетий. Появляются шаровары величиной с Черное море, казачий бешмет, там ружье появляется, о существовании которого Иван Никитович давно забыл. Короче говоря, возникают воспоминания о былой героической эпохе, которые предки, да, Иван Никифорович, принадлежали всей своей душой и всей своей жизнью. А тут уже зачем вам ружье? Вот так. Люблю побаловаться ружьецом. Что он имеет в виду, непонятно, что он не стреляет. Да и ружье, кстати, не стреляет. Оно испорчено, и оно стрелять не может. И у нас все это, значит, сменилось в другой жизни. И вот эти свойства героические в исходе, которые были частью героической психологии, они совершенно изменили свой смысл. Это уже абсурдное идиотское упрямство. Хотя что-то так действительно перекличка вроде и есть. Тарас является, ну что дети говорят, кого и за что нужно бить. Ах, не снимали шапки, не уважают, будем бить их. Вот и тут тоже, значит, не уважают, обозвали гусаком, и начинается борьба не на живот, а на спину. Вроде похоже, но это уже действительно полный идиотизм. Полный абсурд. Доходит до полного абсурда. Контуры психологии национальной сохраняются, но смысл ее и поведение людей меняется, значит, с героического на абсурд. Есть даже аналог осады Дубна. Это разрушение гусиного хлева, Дмитрий Луковский, явно такая параллель. То есть несколько таких параллельных моментов есть в сюжете, которые напоминают Тараса Бульбу. Это Тарас и Бульба, так сказать, сегодняшнего дня, Иван Иванович и Иван Никифорович. Вот во что они превратились, вчерашние эти герои-запорожцы, вот во что они превратились в новой жизни. Черты психологии остались, но смысл поведения стал совершенно иным. То есть полная деградация. Ну, значит, обозначена также ее причина. Ее можно угадать, уловить, заметить. Между Тарасом Бульбой и повестью о ссоре двух Иванов идет Вий. Здесь сначала перед нами, значит, такое воплощение типа определенного. Бурсак, принадлежащий к такому-то классу, это человек, у которого можно предвидеть все. То есть это как будто на станке всех печатали, как эти самые дельные знаки. Все они одинаковые, в карманах у всех одно и то же, в голове у всех одно и то же, вид у всех один и тот же, и так далее, и так далее. Полное полная, так сказать, идентичность все друг другу. И вот, значит, все определено, все отношение к миру во всех его гранях. Нечистая сила, нужно сделать то-то, то-то, то-то, то-то. Помните, в конце там рассуждают двое уцелевших, которые вместе, все трое вышли из Киева, потом разлучились, в конце концов, Хамабрук погиб, а значит, эти двое остались живы, и один говорит, что все просто неправильно сделал, неправильно поступил. Есть же способ сладить с ведьмой, с нечистой силой. Все это очень просто. Нужно только ей посыпать соли на хвост. Прямо на хвост. Сейчас прочитаю. Теперь бояться. Это, у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все верят. Мы же каждый день с ними делаем, и все говорят. Упал он от того, что побоялся. А если бы не бояться, то ведьма ничего не могла бы с ним сделать. Это только перекрестившись, вот, клюнуть на самый хвост ей, и ничего не будет. Я узнаю все это. Вот они по-прежнему уверены, что все знают. Это действительно какая-то же пародия на ночь перед Рождеством, где-то пропавшую грамоту, где герой знает, как нужно с нечистой силой обращаться, и та становится перед ним совершенно бессильной. Вот. А Хамабрут выпал из этой системы. Ему впервые открылось то, что человек его типа, его склада никогда не видел, не знал и даже не предполагал, что такое может быть. Даже ему воображение такое никогда не рисовалось. Он видит вдруг вот этот такой амбивалентный, чудовищный, прекрасный мир и открывает тайну, мировую тайну, глубинной, внутренней связи между красотой и злом. И дальше ему открываются такие вещи, которые его и ужасают, и отталкивают, и одновременно привлекают. И вот это... парадоксальность, неоднородность переживаний как раз верный признак пробуждения личности. Тараси Бульбе такого настоящего пробуждения личности мы не находим. Хотя там есть момент, вот эта самая измена Андрея, сына Тараса Бульбе. Действительно, он выпадает из эпического коллектива, вернее, уходит добровольно, с высокой целью, причем уходит. Потому что для него родина там, где любовь, родина там, где любимый, у него появляется свой героический воздух, он совершает подвиги во имя своей, высокой, но своей уже, а не коллективной цели. Вот, но это успехом не увенчивается не только потому, что отец его убивает, а потому что он сливается с другими типажами. Когда он появляется, значит, на поле битвы после своей измены, это такой польский шляхтич, совершенно совпадающий с тем, с другими шляхтичами, которые стоят на крепостном валу или выезжают на поле битвы со своей прислугой. Вот он из частицы одного коллективного целого превратился в частицу другого, только иерархического коллективного целого. Личность существовала в течение того короткого мига, когда совершался акт измены, когда он проходил, это, кстати, очень символично у Гоголя, когда он проходил через подземный ход под крепостной стеной и попадал через крепость из Запорожского стана, Запорожцы осаждают Дубну. Вот пока он, значит, двигался под землей и вышел в другой мир, для того, чтобы из одного мира пройти в другой, вот в этот момент от личности. И, конечно, в тот момент, когда его убивает отец, он не сопротивляется, значит, в общем, сыном себя ощущает в полной мере. Отец для него действительно судья и палач, и кара. Вот, и вместе с тем он умирает, шепча имя прекрасной полячки. Значит, как-то опять он между двумя правдами, опять он в это мгновение личность. Но личностью человек становится вот в это мгновение, это отдельное мгновение перехода от одного к другому, даже от бытия к небытию. Значит, собственно говоря, Хамабрут тоже верил в то, что, во что верят его товарищи. Верит в заклятие, в соблюдение каких-то обрядов, что это его защитит. То есть опять вот эта самая коллективная ритуальная система должна его подождать, пока он с ней, пока он в ней, он в безопасности. И он держится, но его гложет, ну, то, что психологи обыкновенно, на обыкновенном языке назвали бы ребенком. Ему голос внутренний шепчет, не смотри, не смотри, и тогда ты останешься жив. Но не вытерпел он и посмотри. И тут же вылетел из него дух от страха. То есть он как бы не может не быть личностью, не может не быть, ему нужно посмотреть. Хотя ясно, что этого делать нельзя, здесь запрет. И вместе с тем он не может выдержать состояние личности, которая с мироментальной встречается без всякой защиты, без всякой прокладки, без всякого последования, вот один на один. Слишком слаба человеческая личность, чтобы быть собой в этом мире. И поэтому, собственно, все и происходит. Почему, значит, этот героический, эпический коллектив превращается в это быт, которое изображается по естественному жизни. То есть вроде все, так сказать, сохраняется, весь психологический склад нации сохраняется, но происходит деградация, которая приводит, в конце концов, к моральному. И у Гоголя, значит, в этой статье «Пятна составления Малороссии» есть характеристика двух периодов исторических, двух периодов истории России, которые он считает самыми ужасными. Это первый, значит, удельный период, 13 век, то есть эпоха перед нашествием монголов, которая, собственно, подготовила завоевание Руси. Эту страну нельзя было не завоевать. А вторая – это эпоха, которая возникла после, началась после завоевания монголов, когда все, кто уже не способен был на какое-либо сопротивление, ушли в северо-восточную Русь, в болото, в леса, и там влачили жалкое существование, которое иначе как прозябание не назовешь. Вот характеристика этих двух. Ох, сейчас парни коротенькие, мы их можем прочитать. Какой ужасно ничтожный дым представляет для России 13 век. Самой ничтожной причиной рождали бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами. Это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцами и детьми. Он приобрел хладнокровное зверство, потому что резал сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти. Если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершать великое, он не нашел бы в нем ни одной струны, на которую мог бы ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию. Однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почитаться географической принадлежностью страны. Народ оставлял открытые места и столблялся в той части России, где местоположение однообразно гладкое, ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, а какое-то прозябание, поражающее душу мыслящего. Как будто в этом подтвердилось правило, что только народ с сильной жизнью и характером ищет мощных местоположений, или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ. То есть и та и другая характеристика как бы совмещается в представлении о том, к чему пришла Украина. Действительно, про вот это жалкое прозябание, такое болото застойное, неподвижное, при том, что это совмещается со зверством, со зверским упорством в непрерывной борьбе. Всех со всеми. Короче говоря, значит, Гоголь демонстрирует деградацию, дошедшую до своего абсолютного предела. И, конечно, после этого, да, причем эта деградация приводит к чему? Украина, которую Гоголь отделял от России, его даже недаром называли казакоманом, действительно создал в высшей степени привлекательный образ казачества и особенность Запорожской сечи, все это пришло вот к тому же самому, что в русской истории было самого худшего. То есть Украина, в конце концов, сползла к тому, чем была Россия, худшие свои времена. И, конечно, Гоголь сразу потерял интерес. Как только он это установил, выяснил, понял, он потерял мне интерес. Зачем тогда, значит, она же была землей обетованной. Сначала в это просто верили. Гоголь верил в это и уверял в этом своих читателей, пытался увидеть. Потом он стал в этом разбираться. Подверг этот материал художественному исследованию. Художественное исследование привело его к самому безотрадному выводу. И тогда он потерял интерес к теме особой украинской и перешел к теме русской. И даже как, в общем, всякий иностранец въехал в Россию через Петербург. Как это произошло, вы уже знаете, что соответствующую лекцию по моей просьбе вам прочитали. Вот. И в конце концов, он оказался на фоне Пушкина более близким представлению о Петербурге, петербургском начале русской жизни, как об антикристовом царстве, которому быть вкус. И значит, этим он попытался потрясти, ужаснуть русского читателя, пока еще не имея сколько-нибудь ясной идейной цели. Чего он, собственно говоря, хочет, чему он хочет научить, хочет ли он спасти, это пока не ясно. Ясно, что хочет потрясти, внушить читателю какое-то невыносимое знание о самом себе. Но ради чего? Что с этим потом делать? Судя по всему, он об этом еще не задумывался, когда работал над петербургскими повестями. Если верить ему самому, то ясная идея и цель появилась, начиная с работы над пьесой «Ревизор». Писал ее Гоголь в 1935 году. В 1936 она была поставлена в театре. Театральная постановка состоялась ее. И вот тут-то, собственно, началась, считал Гоголь, новая полоса в его жизни, новый этап его творческой биографии, который, в конце концов, привел его к выбранным местам из переписных друзей. Почему стремление к единой цели привело к обращению к драматургии театра? Ну, во-первых, единая цель предполагает желание воздействовать на, возможно, более широкую аудиторию. В этом отношении театр как раз и был тем, что нужно. Ведь количество читателей в России, читательская аудитория, были невелики. Число грамотных людей не превышало, насколько я помню, в разное время, там, 10%. А в театр могли ходить и неграмотные. Театральное зрелище доступно всем. Оно универсально. Значит, уже круг людей, на которых воздействует писатель, значительно расширяется. Менее важно было другое. Гоголь считал одной из главных бед современного мира разобщение людей. Разобщение не только, так сказать, социальное, но и внутреннее, духовное. Он как-то заметил, что человек отделен от другого человека всего лишь стеной, а как будто живут, как будто за морем. Я прочитал эту фразу и вспомнил, как я жил на улице Завшина в одном доме. Где, значит, комната, в которой я жил, была отделена от квартиры соседа, но сосед выходил в другой подъезд. Понимаете? Шириной 35 сантиметров. Вот. 6 лет мы жили в таком расстоянии друг от друга, представляете? Я его ни разу не видел, а он меня. Вот это то, что Гоголь называл современной городской цивилизацией. Вот такой парадокс в ней возможен. Представляете, вот, ну вот как, вот здесь он, уже вот здесь уже он. И я его ни разу не видел за 6 лет. он меня. То есть мы выходили в разные подъезды. У меня был балкон на одну сторону, у него на другую. Все. Вот это Гоголь считал самым страшным, самым опасным. И очень ценил такие переживания, которые хотя бы внутренне это преодолевают. Театр, казалось бы, повторение этой ситуации. Тут даже еще страшнее ситуация, не правда ли? Люди приходят, незнакомые, садятся в кресло. Если чуть-чуть раздвинуть локти, вы прикасаетесь к своим соседям. Они рядом, они на расстоянии. Даже не вытянутые руки, а вытянутые ладони. И вы можете просидеть весь спектакль 3,5 часа и уйти, не познакомившись, не пообщавшись. Это же странно, смотрите. Но дело в том, что когда идет спектакль, говорю, все переживают одно и то же. Или нечто сходное. Плачут, смеются, восхищаются, ужасаются. И хотя вот эта самая граница, разъединение, раздробление не преодолевается видимым образом, она преодолевается невидимым. Потому что люди в этот момент едины. Хотя, может быть, это ни в чем внешне не выражается. Но уже наличие вот этих объединяющих социальных переживаний, это своеобразная школа, школа человеческой души, в которой она постепенно воспитывается для того, чтобы в конце концов прийти к реальному единству людей. Ну, собственно, Гоголь к этому и ведет в своем ревизоре. Ведет, конечно, совершенно необычным образом, что цель у него новая, и новая оказывается вся его техника. Ну, начнем с того, что представляет собой место детства. Какой-то маленький город. Он никак не нас. Но читатель всегда стремится к успокоительным простым решениям. Как городок не назван, а где он? Мы привыкли предметы помещать на какие-то места. Что это за городок? Кто прототип? Кто вы прототипом Онегина? Нам обязательно нужно узнать, чтобы успокоиться. Ну, значит, молва тут распространяет всякие слухи. Уже после смерти Гоголя распространился слух, что он изобразил в ревизоре маленький уездный городок Устюжна. Это Вологодская область, это тогда Вологодская губерния. Вот Устюжна. В наше время, значит, это предание сохранилось. И где-то в 95-м или 96-м году Устюжна решила отпраздновать старый ревизор. То есть жители очень гордились тем, что их изобразил великий русский писатель. И даже устроили конференцию и потратили там весь городской бюджет за полгода, чтобы пригласить кучу гагаревенов. Я очень жалею, что тогда не поехал. Вот. Значит, но в 19 веке отношение к этому предположение было несколько иным. Жители Устюжны не гордились тем, что их изобразил Гоголь. Особенно возмущался сын человека, который в гоголевские времена был городничий. Он обиделся за отца. И стал доказывать, что Гоголь, вообще-то говоря, ничего не знал на самом деле о русской провинциальной жизни. И в частности указал на одну грубую ошибку. В Гоголя среди чиновники, живущие в городе, не имеют в своих рядах губернатора. Нет здесь губернатора. Раз нет губернатора, значит, это не губернский город. Раз не губернский, значит, в лучшем случае уезд. Или даже еще ниже поражен. А между тем там служит чиновник, который называется попечитель богоугодных заведений. Это же должность-то уездного уровня, писал этот молодой чиновник. Потому что уже тогда не совсем молодой. То есть, Гоголь ни черта не знал. русская провинциальная администрация, ее жизнь, ее деятельность действительно все нужно в советские времена спутать с райком, с обком. Нельзя. Но я, знаете, не буду ручаться за то, что Гоголь действительно знал, на каком уровне существует такая должность, как попечитель богоугодных заведений. Мог знать, мог не знать. Но, понимаете, совершенно очевидно, что если бы ему нужно было знать, он бы знал, навел бы справку и не допустил бы ошибки, если бы ему нужно было изобразить именно губернский город или именно уездный. Но ему именно не нужно было изображать город, который либо уездный, либо губернский. Это город то ли такой, то ли сякой. Без определенных примет. Город общий. И к этому склоняет нас и вот это самое. Неопределенность чиновничьей номенклатуры, которая в этом городе имеет место быть. И то, что город анонимен. У него нет имени. Наконец, вспомните, что сказано об этом городе, что от него хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. То есть это пуп земли, пуп русской земли. Самый ее, так сказать, центр. Во-первых, глубинка, во-вторых, так сказать, ну, эпицентр национального бытия. И чувствуешь, что все слагаемые этого образа работают на то, чтобы вызвать ощущение какой-то универсальной модели. И это заметил Вячеслав Иванов, который писал, что это модель любого общественного союза – это социальный космос. А Гоголь, если театральный разъезд после представления новой комедии, как раз предложил другие определения. Сборный город. Сборный город, куда стекается злоупотребление со всех концов России. Наконец, сборный город всей темной стороны. Сборный город всей темной стороны. В сущности, это то же самое. Модель любого общественного союза, только определенного общественного союза, где торжествует зло. Словом, это такая вот модель русского общества. Это гоголевский город. Но что в нем происходит? Тут, значит, обращалось внимание в той же пьесе «Театральный разъезд» на странность вообще драматургической техники. Там, значит, вся пьеса представляет собой одно действие. Автор пьесы только что поставленный, ну, легко догадаться, это, конечно, не прямо ревизор, но все, что там изображается, конечно, имеет отношение к ревизору, и читателю соотносится с ревизором. Автор пьесы выходит первым и хочет послушать мнение зрителей. Прячется за колонной Корчатской, ну, Грибоедова, и слушает. Там всякие вещи говорят. И в частности, говорит один из зрителей так. Что за пьеса такая? Нет ни завязки, ни развязки. Да и развитие действия, с удивлением замечает зритель, вроде бы тоже нет. Это очень точное, кстати сказать, замечание. Потому что во времена Гоголя завязка и развязка – это целые этапы развития действия. Обычно завязка и развязка занимали каждое по целому акту. Первая завязка, последний акт развития. Причем это так большая проделывалась работа. Создавались всякие положения, взаимосвязанные, переплетенные. Значит, они возникало напряжение, которое постепенно усиливалось. Наконец оно достигало какой-то такой точки, когда переплетения уже сжимались, как стальная пружина, и вот тогда достаточно было какого-то события, какого-то случая, для того, чтобы эта стальная пружина напряглась и стала работать. А в Бразильске все наоборот. Постепенно что-то какие-то противоречия расплетались, разрешались, вот все это, так сказать, слабело, расслаблялось, энергия уменьшалась, напряжение. И в конце концов достаточно было какого-то случая, чтобы все вообще прекратилось. Вот это такая постепенная большая работа. У Гоголя одной фразы создается завязка, создается развязка тоже. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам про неприятное известие. К нам едет ревизор. Все. Действие началось. Экспозиция есть, но это уже она потом будет. А действие, оно уже будет частью действия. А действие уже идет. И также одной фразой действие прекращается. Чиновник, прибывший по именному повелению из Петербурга, требует вас сейчас час к себе. Все. Ничего тут, никакой большой работы не кроме. И при том, если посмотреть внимательно, то, собственно говоря, с элементарной точки зрения, и развитие это действие действительно никакого нет. В начале действия пьесы, что мы имеем, какую ситуацию, что мы имеем? Сообщение о том, что приедет ревизор. А может быть, заметьте, уже приехал. Там в письме, которое получает городничий, говорится о том, что может быть уже приехал. И находится инкогнито. Что мы узнаем в конце пьесы? Да, приехал. Действительно приехал. Вот требует вас сейчас к себе. То есть можно сказать даже, что вообще ничего нового мы в конце не узнаем, по сравнению с тем, что мы узнали в начале. Ну, допустим, маленький сдвиг есть. Вначале мы считали, что ревизор приедет. Приехал. В обоих случаях ревизия это еще не начиналось. В обоих случаях ревизия еще предстоит. То есть самое главное еще не состоялось. То есть в самом главном направлении действие не сдвинулось ни на миллиметр. То есть пять здесь, пять актов что-то происходит. А получается, что движения нет никакого. Что такое? Что за странность? Вот, естественно, обратиться надо к традиции, на которую опирался в данном случае Гоголь. Это традиция так называемой общественной комедии. Сам термин принадлежит Гоголю и употребляется в выбранных местах из переписки «Друзья». Общественными комедиями Гоголь называл «Недоросль», «Фон Визина» и «Гулять ума» либо «Ядовари». Возможно, он имел в виду и собственную комедию, но только он о ней прямо не говорит. Как раз из чего складывается действие в общественной комедии? Из двух основных элементов. Первый – любовная интрига. Второй – это морально-общественный конфликт между персонажами порочными и добродетельными, скажем так. Расклад может быть самый разный. Но в общем, во всех случаях эти два элемента обязательно действуют и обязательно между собой взаимодействуют, и взаимодействием создается вся динамика пьесы. Что у Гоголя? Любовную интригу ждет. Первое действие. Совещание в доме Городича. Ну, конечно, тут никакой любовной интриги не может быть, потому что мысли непонятны. Ладно, подождем второго действия. Второе действие. Сцена в гостинице. Любовной интриги нет, горит. Ну, в принципе, можно было. В гостинице могла жить какая-то девушка. Нет. Нет никакой девушки. И любовной интриги тоже нет. Приезжает в дом городничего, а любовная интрига не завязывается. Третье действие приходит из такого чиновника, потом всякие другие это люди. Нету опять любовной интриги. Ну, четвертое действие уже идет. Доходит до середины. А, наконец, любовная интрига. Хлестаков в комнате остался один, входит одна, мамаша. Маманя, потом дочка. Вернее, дочка, потом маманя. Значит, и Хлестаков, не сходя с места, и не очень четко понимая разницу, предлагает руку и сердце и дочке, и мамане. Когда мамане говорит, что, простите, я в некотором роде замуж, это все равно. И Карамзин сказал, законы осуждают, мы удалимся под сильство. То есть это моментально выскакивают какие-то штампы, и все кажется благополучно. Все развертывается в течение 15-20 минут. А затем Хлестаков уезжает для того, чтобы никогда больше не вернуться. То есть любовная интрига вся 15 минут и длится. И развертывается она молниеносно вблизи конца. Просто как кость кинули собаке. Да на тебе, уйми. Получи то, что тебе надо, с чем это привыкло. И точно так же с морально-общественным конфликтом. Его контур вырисовывается в самом начале. Чего ждут и боятся чиновники? Что приедет ревизор, а горожане начнут жаловаться на них. И нанесут им очень чувствительные удары, потому что натворили они черт знает чего. За все время. Ждем-с. Нет, в первом действии никто не является. Во втором тоже, в третьем тоже. Первое, половина четвертого действия проходит тоже, без всякого морально-общественного конфликта. Наконец, повалили. Являются купцы во главе с Абдуллиным. Зачем, значит, являются какие-то еще там неопределенные лица, которые всовываются в окна, в двери, там, с просьбами, с бумагами. Гоголь как бы предвидит некоторые приемы режиссера 20 века. Ну, в конце концов, значит, все это прокручивается за 15-20 минут. И Хлестаков тоже уезжает, это тоже кончено. Пятое действие идет без любовной интриги, без морально-общественного конфликта. То есть Гоголь просто как бы поиздевался над читателем. Ну, ты привык вот к каким-то приемам постоянно действия, на тебе любовную интригу, на тебе морально-общественный конфликт. Получил все, хватит с тебя, я занимаюсь своим делом. Гоголь занимается своим делом. Вообще можно сказать, что разрушается вообще самый широкий, такой универсальный, всеобъемлющий принцип построения действий. Это разделение действующих лиц на какие-то противоборствующие силы, противостояние действующих лиц и столкновение, которое к чему-то должно привести. Белинский говорил, это ошибка характера, ошибка. Тут вроде бы, так сказать, ошибка-то и возникает, но настолько это несерьезно, что ясно каждому. Почему не возникает? Потому что нет существенной разницы между персонажами пьесы. Вроде бы есть противостояние двух групп, есть вот эти самые чиновники, которые держат город в своих руках и грабят жители, и издеваются над ними, и угнетают их. А те жертвы? Ну вот приходит, значит, дважды купец Абдуллин в дом городничего, сначала жаловаться на него, погубить, потом просить прощения и со взяточками, с подарочками, простить. Городничий ему говорит, вот ты, говорит, сейчас валяешься у меня в ногах, ты просишь простить и готов все для этого сделать. А почему? Потому что мое взял. А если бы твой был вверх, так что бы ты сделал? Проси прощения? Нет, ты бы меня, говорит, в самую грязь затоптал, и сверху бы еще бревна шел придавить. Вот так они. То есть купец молчит. И, судя по виду, так бы оно и было.